Глава шестая. Залетевший в комнату ветер своим порывом едва не сдул бумаги с моего стола. Это Ангелина открыла дверь. Вот и устроила мне тут сквозняк. «Господин, я насчет ужина», — ответила она на мой недовольный взгляд. «Дверь с той стороны закрой», — приказал. «Сказал же, буду занят, не беспокоить. Чего непонятно?» Служанка тут же сильно хлопнула дверью. «Не специально, опять ветер. Тут ничего не поделаешь, все окна бойницы нараспашку». Зато благодаря этому и толстым более ярда полутора стенам дворца, высоким потолкам и коньковой крыше, даже на верхнем третьем этаже очень комфортно. Ни жарко, ни душно, никаких кондиционеров не требуется. Поправил осветительный амулет в серебряном подсвечнике. А что, нормальная подставка, раз уж руки все не доходят придумать и сделать специальную. И продолжил писать. Точнее, уже завершил. Завтра вице-канцлер отправляется в Рансбург. Вот с ним и передам письма. Почти из рук в руки. Понятно. Сам лично виконт Андрей Торский мое послание торговцу Ригеру не понесет. Поручит доверенному слуге. А Берта получит весточку через тетушку Нику. Но это, можно сказать, безопасный канал передачи информации. Лучше-то всяко уж нет пока. Так что написал более подробно и откровенно, чем в тех бумагах и пергаментах, которые отправлял с караванами. Вчера или нет, уже позавчера, время летит, дни в один сливаются. На Перу поделился с епископом Рональдом идеей создания почты. Пока только в нашей провинции, и был с иронией опущен с небес на землю. Действительно, слишком много разбойничьих шаек скрывается в дремучих лесах и безобразничает на дорогах. Почтовым каретам потребуется сильная охрана. А где ее столько взять? Вменить это нашему егерскому полку в обязанность? Или кавалерийским? А кто тогда будет границы защищать и леса прочесывать? Создавать же отдельное военное подразделение дорого. Стоимость отправки посылок и писем будет такая, что обычным подданным окажется не по карману, а аристократы или богатые торговцы в экстренных случаях в состоянии снаряжать гонцов с надежным эскортом. В общем, нет, пока эта идея не проходит. Остается все по-прежнему. Аказией с караванами, гонцами и краткие сообщения голубями. Жаль. Ну, может, при новом короле в Кранце наведут порядок. Тогда и поговорить про почтовое ведомство. Фантазер. Чем Филипп в этом плане будет лучше Эдгара? Да ничем. Впрочем, не мне плакаться о судьбе этого козла, который заказал мое убийство. Гнида. Если кого и было бы жалко, так это Хельгу. Но мачеха, хмыкнув и пожав плечами, уверила, что принцессе ничего не грозит. Может, даже с дядей на троне ей будет намного проще, чем с братом, который давно ее к королевскому обручу ревнует и опасается ее пребывания во дворце. Выдадут Хельгу замуж сообразно интересам Кранца. На этом все ее неприятности и закончатся. Так, я опять отвлекся. А все Ангелина виновата. Сует свой нос, когда не просят. Письма лейтенанту Ригеру, баронетте Нике и милорду Джеку у меня уже готовы. Вот, свернуты лежат. Черт, не перепутать бы. Убрал послание вождю мятежников в валяющуюся под ногами сумку, пока не забыл, а то отправил бы в столицу и завершил последний абзац письма для миледи Берты из новинок. Может, ей еще про вчерашний бал написать? Не, не нужно. Зачем? Тем более не стоит тревожить девчонку рассказом, что я там был звездой, ставшей предметом атак для большинства девиц. Впрочем, если разобраться, сверкало там от счастья другое светило. Виконтесса Юлиана Дитонская. Еще бы, супруг выиграл турнир, а известный и прославленный двоюродный брат Степ пренебрегал красотками, все внимание уделяя только ей, и в танцах, и за столом. Особенно радовалась кузина, видя напрасные потуги своей давней соперницы и недоброжелательницы, виконтессы Моники Реймской, златокудрой красавицы, безуспешно пытавшейся привлечь к себе мое внимание. Из-за нее я впервые на себе почувствовал, что такое испанский стыд, когда краснеешь не за себя, а за другого. В отличие от пира, учитывая, что бал был организован вечером, Джей с Марией решили провести его не на улице, а в трех больших залах дворца, анфиладой идущих на втором этаже левого крыла здания. В конце одного из залов за колоннами вывесили ширмы, за них время от времени забегали все гости. Побывал там и я. А выходя, стал свидетелем безобразной ссоры Моники и ее подруги баронетты Глории. Обе на взводе кидались друг в друга словами, которые приличные девушки вовсе не должны бы знать, и предметом их ссоры был я. Ни разу еще из-за меня девушки не ругались, да с такой яростью. По идее, я должен бы загордиться, но почувствовал себя крайне неуютно. Ага, тот самый испанский стыд, как он есть. Пришлось отступить в тень колонны и бочком-бочком уйти по другую сторону незамеченным. В смысле, двумя высокородными склочницами незамеченным, а прилипалы Карл Осм и Иоанн Роперт меня там подкараулили. И вчера я даже их компании в кои-то веки оказался рад. Писать об этом всем Берте? Понятно, ни к чему. Сложил письма в бронзовые трубки и вышел с ними из кабинета, направляясь в гостевые апартаменты вице-канцлера. В коридоре встретил Вальку, идущую ко мне. «Мы же недавно с виконтессой расстались», — удивился я. «Она опять хочет меня видеть? Эй, ты чего такая грустная? Хозяйка обидела?» «Нет, не обидела», — хлюпнула носом подруга детства. «Я к тебе, к вам. Помогите, Степ, ваше преподобие». В коридоре, как джинны из бутылки, из альковов и комнат начали возникать придворные и слуги со зримо напрягшимися ушами. Интересно им, видишь ли, о чем эта хорошо одетая и украшенная служанка виконтессы Дитонской станет разговаривать с его преподобием аббатом Готлинским. Обернулся к сопровождающему меня секретарю. «Давай сюда, Сергий», — протянул я руку за письмами. «Сам донесу, не растеряю, поди по дороге. А ты проводи девушку ко мне, я через четверть часа вернусь. Валь, тебя госпожа не потеряет?» «Ах, отпустила? Ну тогда замечательно. Жди, я вернусь скоро». С моим дядей Андреем мы наговорились еще накануне. Сегодня не стал ему мешать собираться в дорогу. Он там ругался с прелатом, прибывшим на коронацию от кардинала Марка. Ну, пусть ругаются. Как я понял, утрясали вопросы с распределением людей по фургонам в их караване. Мне-то это неинтересно. Тепло попрощался с виконтом, отдал ему письма и вернулся к себе. Мои служанки приняли Вальку в своей комнате. Еле на ногах удержался, когда увидел, как Юлька сама лично подкладывает подруге детства мед. Нет, правда мед. А еще перед гостьей лежат два лимонных леденца. Они у меня размером с советский пятак. Чего мелочиться? Подозреваю, что не опозорься я с приготовлением шоколада, девчонки и его бы не пожалели для Вальки. Все же они у меня хорошие, хоть и заноситься стали в последнее время. Не передо мной, конечно, а перед другой обслугой, да и простыми горожанами. Но тут молодцы. Проявили себя настоящими друзьями. Особенно Юлька. Чтобы она, да мед, добровольно с леденцами отдала? Похоже, я что-то упускаю. С шоколадом же у меня никак не получается сделать нормальные плитки. Только питьевой, либо вязкая, липкая масса, которая прилипает к рукам. Может, до чего-то бы и додумался, как сделать нормальную консистенцию, но пришлось собираться в дорогу. Брат коронуется. Это вам не лобио кушать. «Три девицы под окном пряли поздно вечерком», обратил на себя их внимание, стоя на пороге их комнаты. «Господин!» Вскочили все трое. «Оставьте нас с Валькой, нам поговорить нужно», прогнал я служанок. «У них тут сильно пахнет алхимическими духами. Кстати, сегодняшняя гостья их три дня назад ими и снабдила. Юлиана, когда ей надоедают ароматы, приготовленных самой ароматических воды и масел, отдает их Вальке или Эйты, а пользоваться при себе не разрешает, только на выход. Вот и скопились запасы». «Все плохо, ваше преподобие», — грустно вздохнула Валька. «Только вы можете помочь. К хозяйке с этим боюсь обращаться. Она что-нибудь плохое с моим папой сделает. А вы же помните, он у меня хороший. С вами часто шутил, яблочками с нашего садика угощал. Он добрый». «Помню, Валька», — согласился я. «Мне от Степа досталось все, что тот знал. Отец Вальки Роберт работал золотарем, и пахло от него соответствующим образом. Но мужик он действительно нормальный, если трезвый. Добрый, пока не выпьет. И что, сильно мать поколотил?» «Ага», — поникла девушка. «Ребро-то ладно, а вот челюсть еще сломал. Как маме за прилавок зеленщика вставать? Может, исцелите, а? Я деньги, которые от госпожи получала, почти все маме отдала. Но это в день приезда было. Она их на лечение младшей сестренки потратила. Помогите, а?» «Вот что тут прикажешь делать?» С одной стороны, Валька совсем оборзела, обращаясь к прославившемуся целителю, аббату, дворянину с такой просьбой. «Мне все эти дни празднеств, даже наши неллерские аристократы, кому тоже было нужно лечение или омоложение, лишь скромно намекали, понимая мою занятость и осознавая статус признанного члена семьи высокого рода. А с другой, ей-то деваться некуда. В отличие от знатных дворян или богатых горожан, у нее других вариантов не имеется. К тому же в самом деле Степ и с Робертом, и с Ирен, родителями Вальки, был хорошо знаком. С Ригером ее отец вообще приятельствовал. Как-то раз они дрались спина к спине, отбиваясь от пьяных подмастерьев из кузнечного квартала. «Ладно, пусть утром приходит к замку», — согласился я. «Ник ее встретит». «Я сама ее приведу, госпожа меня отпустит», — обрадовалась девушка. «Мы с мамой у ворот вас подождем». «Отец тоже пусть приходит», — кивнул. «Скажу ему пару ласковых слов. Не бойся, я не виконтесса Юлиана. Под плети не отправлю. Надеюсь обойтись изученными простыми плетеньями исцеления. Челюсть и ребро — ерунда. Тут полного исцеления не требуется. Хотя было бы время, мог бы не пожадничать и на него. Вику-то я уже полностью поставил на ноги. Мало того, она избавилась и от тех хворей, которые имела до попадания в лапы герцогских дознавателей. До сих пор никак не могу привыкнуть оставаться равнодушным к своему могуществу. Стараюсь приглушить в себе, но пока никак не получается не испытывать удовольствия, близкого к наслаждению от обладания великими способностями». Читал когда-то, что в Риме во время полководческих триумфов в колеснице с победителем ехал специальный раб, который постоянно шептал на ухо герою: «Помни, ты смертный». Тоже, что ли, завести себе такого? А зачем? Вон Ивану, моему чайке, поручу, пусть этим займется. Ладно, шутки в сторону. Девушка, кажется, еще о чем-то попросить хочет. На мой вопросительный взгляд, решается. «Можно я леденцы с собой заберу?» — попросила. «Само собой. Тем более они не мои, а Юлькины. Она их тебе отдала. Но ты же не этот вопрос хотела задать». «Ага». Сладости сразу же исчезли в сборках ее платья. «Поговорите с хозяйкой. Похлопочите за меня. Она хочет меня замуж за младшего помощника управляющего графским замком выдать. Тот ей в ноги перед нашим отъездом кинулся с такой просьбой. А он толстый и старый. Ему уж 30 скоро. Знаешь, что я вспомнил? Я не сдержал смеха. Как ты у меня все земляные орешки выманила, которые дядька Ригер из Валок мне привез. Валька, ты не меняешься. Никогда своего не упустишь. Хорошо, я и с виконтессой поговорю. Все? Или еще что-то? Все-все, ваше преподобие. Заулыбалась девушка. Она и вправду прежняя, хоть и превратилась из нескладной, тощей, замызганной девчонки в красивую, ухоженную барышню. От уныния до радости у нее меньше шага. Впрочем, в обратном направлении расстояние такое же. Когда ободренная моими обещаниями подруга детства убежала, другая, Юлька, поинтересовалась в коридоре. «Вы же поможете ей? Помните, каких веселых человечков дядя Роберт нам из дерева вырезал, а тетя Ирен на них одежды шила?» «Помню, помогу. Найди мне лейтенанта Рома, пусть зайдет. Мало исцелить Валькину мать, надо, чтобы ее отец снова не распустил руки. То, что, протрезвев, Роберт опять будет чуть ли не на коленях умолять жену о прощении, однажды может не помочь. Бьет, значит, любит. Дурацкая поговорка. С этим надо заканчивать. У меня, конечно, большой теперь авторитет, но Эрик все же лучше в данной ситуации. Он может быть очень-очень убедителен в своих просьбах. Вот пусть и попросит Роберта больше не пить. К тому же у того такой опыт имеется. Почти 2 года ни капли спиртного в рот не брал, когда отмутузил тетку Ирен так, что пришлось все сбережения лекарю отдать. Утром Нейлерский замок шумел, что тот камыш из известной песни «Про ночку темную». Не только провожали столичных гостей, чей караван уже ждал в Южном Посаде, готовый к движению в Рансбург, но и собирались на облавную охоту все остальные, приехавшие на коронацию аристократы. Охота должна продлиться 2 дня. Егеря уже загнали множество зверей в волчьем лесу, там же обнаружили следы разбойничьей шайки. Тоже ведь придурки. Бандиты могли бы сообразить, чем завершаются праздники. И несколько беглых каторжан, для которых на Ратушной площади уже приготовили крюки. Не только герцогские палачи, городские тоже знали, как правильно подрезать кожу и за какое ребро подвесить преступника, чтобы он умирал очень долго. А остальной народ продолжит гулянья и развлечения. Правда, еще с позавчерашнего дня все делают это за свой счет. Дворец и ратуша, сколько могли выставить угощений и вина, столько уже и потратили, а дальше все сами. Да, я на охоту не еду, хотя даже Агния с Юлианой уговаривали 2 близких человека, кому я не могу никак ни в чем отказать. Почти никогда. Правила же подтверждаются исключениями из них. Ну и вот, сказал им и Джею, что мне на обратный путь в монастырь требуется восстановить амулеты для своего эскорта, и личные тоже. Это все поняли, с этим согласились. К вопросам обеспечения безопасности после глупой, по-другому не скажешь, гибели герцога Виталия, моя семья относится всерьез. Перед уходом я выглянул в окно, выходящее на сторону плаца, где радостным лаем заливалась выпущенная из псарни свора собак. Среди собравшихся вокруг оседланных коней множество аристократов увидел и сестриц, зачем-то с 2 сторон толкающих виконта Андре Дитонского. Провинился, что ли, в чем-то? Нет, тогда бы девушки не смеялись. А вот Юлиане бы стоило оставаться во дворце. В ее-то положении животик вполне заметен. Ладно, сама уже взрослая тетя, обойдется без моих советов. Целительская магия всегда при ней, а с развлечениями у дворянок тут совсем скудно. Как охоту пропустить? Паргейские благородные девицы, в отличие от земных средневековых барышень, ни крестиком не вышивают, ни музицируют. И чем там еще у нас отвлекались те, кому не нужно круглосуточно заботиться о хлебе насущном. «Вы без отвода глаз сегодня?» — уточнил лейтенант Ром, встретивший меня на выходе из апартаментов. «Ну да, а зачем?» — поправил я меч, висевший на перевязи. «Так удобнее носить, чем на поясе. Попросил заказать такую же, как у капитана Бюлова. Давно пора было это сделать. Вику и мужиков я легализовал, и сегодня они тоже уезжают. Нет смысла скрывать мое посещение, тем более оно будет совсем кратким». Павел купил 3 места в караване, отправляющемся в полдень от восточных ворот в Габарию через Ронир. Понятно, самим у них добраться получилось бы быстрее, только у разбойников отсутствует понятие корпоративной солидарности. Попадись эта славная троица в руки наших неллерских бандитов. Никакой скидки на то, что они люди самого Джека-Мстителя, не сделают. Обдерут до нитки, а Викой попользуются, даже если Петр с Павлом попросятся в шайку. Сначала ограбят, а потом подумают, брать или не брать. А так с толпой доедут почти гарантированно. Деньги у людей милорда Джека имеются, да еще какие. Тот им вручил для меня целый мешочек золотых юстинианских драхм и поручительство в имперский банк на 3000. Хотел за исцеление подруги расплатиться, мечтатель. Нет, деньги я и без этого могу заработать. «Опять, друг мой Джек, станешь мне должен и за это. Будешь у меня в долгах, как в шелках». Перед парадным крыльцом и моя семья, и наши вассалы, графы, бароны, градоначальники городов прямого подчинения, владельцы имений герцогского домена создали огромную толчею. Все они разодеты, будто не на охоту едут, а на пикник. Это, в общем-то, понятно. Есть кому выгонять из дебри дичь, четырехногую или двуногую. Целых 3 егерских роты в Волчьем лесу задействованы. Да отсюда еще поедут 2 гвардейские. Охотникам знай только, стреляй из арбалетов или кидай дротики в свои жертвы, ну или плени магическими путами. С таким подходом можно было бы не в лес, а на скотобойню отправиться. «Понятно. Свое мнение я не высказываю. Сам отпетлял от жестокой забавы, и на том спасибо». Мы одеты в скромные мундиры. От южного подъезда дворца всей пятеркой, словно серые мышки, незаметно проехали к воротам. На нас никто не обратил внимания. Много тут разных вояк, выглядевших подобным же образом, разъезжает. Сразу за мостом через ров под копыта моего коня метнулась Валька. «Ваше преподобие!» — выпалила она. «Сдурела, Валь! Я еле успел натянуть поводья. А если бы я тебя сбил? Дура! Прости, Создатель! Ты думаешь, я забыл о своем обещании? Не переживай. И родителей твоих уже увидел. Как раз собирался к ним свернуть. Эрик!» «На тебе убедительная беседа с вон тем мужиком», — напомнил я едущему рядом лейтенанту. «Очень убедительная. Времени тебе 15 минут. Мне их как раз хватит для исцеления тетки, что рядом с ним. Раз на ногах стоит, тяжелых увечий у нее нет».